Думаю, для такого завещания, которое я составляю, это неважно, — произнес он. «Я должен знать», — возразил Перри Мейсон. «Но я же говорю вам, это неважно с точки зрения того, как я собираюсь завещать мою собственность». Перри Мейсон ничего не сказал, но тихое упорство в самом его молчании заставило Картрайта заговорить. «Да», — сказал он. «Имя жены?» «Паула Картрайт, 27 лет». «Живете вместе?» «Нет». «Где она проживает?» «Не знаю». Перри Мейсон с минуту помедлил, изучая измученное лицо клиента спокойным, задумчивым взглядом, и сказал успокаивающе: «Хорошо, мы к этому еще вернемся. А сейчас расскажите-ка подробнее, как вы намерены распорядиться вашим имуществом. Дети у вас есть?» «Нет». «Кому вы хотели бы его завещать?» «Прежде чем обсуждать это, — выпалил Картрайт, — я хочу знать, имеет ли завещание силу, независимо от того, какой смертью человек умирает». Перри Мейсон молча кивнул. «Допустим, — продолжал Картрайт, — человек умирает на виселице или на электрическом стуле. Допустим, его казнят за убийство. Что тогда происходит с его завещанием?» «Завещание остается в силе», — разъяснил Мейсон, — «какой бы смертью ни умер завещатель. Сколько нужно свидетелей, чтобы завещание было законным? В одних случаях двое, в других — ни одного. Как это понимать? А так что, если завещание напечатано на машинке и подписано вами, двое свидетелей должны удостоверить вашу подпись. Но в нашем штате, если текст завещания написан вами полностью от руки, включая число и подпись, и на бумаге не имеется других записей, либо машинописного текста, в этом случае отпадает необходимость в подтверждении вашей подписи. Такое завещание имеет силу и действенность». Артур Картрайт вздохнул, а, судя по всему, с облегчением. Когда он заговорил, речь его стала спокойнее и не такой отрывистой. «Что ж», — произнес он, — «с этим, похоже, все ясно». «Кому бы вы хотели завещать имущество?» — спросил Перри Мейсон. «Миссис Клинтон Фоули, проживающей в доме 4889 по Милпас Драйв». Перри Мейсон удивленно поднял брови. «Соседки?» «Соседки», — ответил Картрайт тоном, пресекающим дальнейшие расспросы. «Прекрасно», — заметил Перри Мейсон и добавил. «Не забывайте, Картрайт, что вы обращаетесь к адвокату, а от адвоката не должно быть секретов. Расскажите всю правду. Ваши тайны останутся строго между нами». «Но я же», — раздраженно возразил Картрайт, — «все и рассказываю, разве не так?» Взгляд и голос Перри Мейсона были одинаково невозмутимы. «Не знаю», — произнес он. «Я сказал, что сказал. А теперь послушаем про завещание». «Вот это и есть завещание. Что вы хотите сказать? Именно то, что сказал. Вся моя собственность отходит миссис Клинтон Фоули целиком и полностью». Перри Мейсон воткнул ручку в держательницу и тихо забарабанил по столешнице пальцами правой руки. Он посмотрел на Картрайта настороженно прицельным взглядом. «В таком случае», — изрек он, — «послушаем про собаку». «Собака воет», — сказал Картрайт. Перри Мейсон участливо кивнул. «В основном по ночам», — продолжал Картрайт. «Но бывает и днем. Я от этого рехнусь. Непривычный вой действует мне на нервы. Сами знаете, если собака воет, значит, кто-то поблизости должен умереть. чья собака?»